подумал, что любую проблему можно так или иначе решить. Время все подскажет. Что вы чувствовали? Прошу прощения. Когда он стоял там и целился в вас из пистолета? Он не то чтобы целился. Пистолет был в кармане, если вообще был. Мне кое-что пришло в голову. Если не растеряться, вы ведь могли отдать ему что-нибудь, а остальное положить в свой карман, так ведь? К сожалению, он мог заглянуть во все три ящика стола, а он знал, что их три. К тому же в банке принято... По телевизору вы смотрелись прекрасно, но мне сразу понравились. Разговор принял какое-то странное направление. Борг не понимал, почему он взволнован меньше, чем мог бы быть. Извините, я болтаю вот такую ерунду. Я все время забываю, что для вас все это было очень серьезно. Для меня-то это всего лишь развлечение. Послушайте, а кормят здесь неплохо. Борку было интересно наблюдать за тем, как она ведет себя за столом. Она подносила к губам рюмку всегда одним и тем же местом. И так аккуратно пила, что на краешке не оставалось следов губной помады. Прежде чем заговорить, клала на стол нож и вилку и столь же аккуратно промокала губы салфеткой. К кофе он заказал бренди и попытался представить, чем же кончится этот вечер. «Мы могли бы как-нибудь прогуляться вместе», — сказала она перед тем, как они покинули ресторан. Он пригласил ее выпить по рюмке у него дома, и после некоторого колебания она согласилась. Пока он доставал лед из холодильника на кухне, она бродила по комнате. Когда он вернулся, она стояла у окна и смотрела вниз на пустую телефонную кабину. «Послушаем музыку». Борг попытался представить на ее месте Мириам. Потом подумал, еще несколько рюмок... Я расскажу ей всю историю. Да, он мог ей рассказать, хотя она была совершенно чужим человеком. И что же она сделает? Что тогда произойдет? Как будто читая его мысли, она сказала, «А что, по-вашему, он делает со всеми этими деньгами?» «Вероятно, запрятал подальше и ждет. Чего?» «Ну, чтобы это все забылось». «А что бы сделали вы с такой кучей денег?» «Понятия не имею. У меня вообще очень бедное воображение. Не надо забывать и о том, что человек с моим окладом не может вдруг начать много тратить». «Ну, вероятно, это так». Она смотрела на него очень внимательно и казалась совершенно трезвой. «Лично я», — заявила она, — «без труда нашла бы, как истратить деньги». Больше она не дала налить себе в рюмку, и разговор как-то сам собой угас. Он отвез ее до автобусной остановки, хотел доставить домой, но она наотрез отказалась. Когда они ждали автобуса, он сказал, «У меня даже нет вашего адреса на тот случай, если мы действительно решим поехать вместе на прогулку. Мне проще найти на работе. Я сменила работу. Сейчас я устроилась в отель. В самом деле, да, хватит с меня домов для престарелых». Она дала ему номер телефона. Автобус еще не подходил. «Признаюсь, вы назвали мне свое имя, но я его забыл. Нерильд. Это Нерильд». Из рощицы выехал автобус. Борг сделал глубокий вдох. «Теперь я задам вам необычный вопрос. Вы не хотели бы пойти на свадьбу?» «Что такое? Неужели вы делаете предложение?» «Нет, это... А, если это так, то мы должны хотя бы перейти на «ты».» Он быстро рассказал ей о свадьбе Мириам. Не согласится ли она пойти вместе с ним? «Было бы слишком грустно идти на свадьбу одному». «Вы согласны?» — сказал он, чтобы заполнить паузу. Она кивнула. «Ой, я люблю свадьбы. Даже свадьбы посторонних людей. Да, я хочу пойти с вами. Тогда я вам позвоню».